Сергей Довлатов, «Чемодан». «Но и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Александр Блок. Предисловие. В Авире эта сука мне и говорит. «Каждому отъезжающему полагается 3 чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства». Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. «Всего 3 чемодана? Как же быть с вещами? Например? Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей?» «Продайте», — не вникая откликнулась чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. «Если вы чем-то недовольны, пишите заявление». «Я доволен», — говорю. «После тюрьмы я был всем доволен». «Ну так и ведите себя поскромнее». Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило 1-единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, покупаю, владею, как мне представлялось, некоторой собственностью, и в результате 1 чемодан, причем довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось? Книги? Но в основном у меня были запрещенные книги, которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом. Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил. Так и уехал с 1 чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой. Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено «Младшая группа Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал «Говночист». Ткань в нескольких местах прорвалась. Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лола Бриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лола Бриджиду ногтями, в результате только поцарапал. А Бродского не тронул. Всего лишь спросил, кто это. Я ответил, что дальний родственник. 16 мая я оказался в Италии, жил в римской гостинице «Дина», чемодан задвинул под кровать. Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов, приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и 4 льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл. Через 3 месяца перебрался в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, сначала жил в отеле «Рио», затем у друзей во Флашинге, наконец снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенного шкафа, так и не развязал бельевую веревку. Прошло 4 года, восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой, родился сынок, подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула: «Иди сейчас же в шкаф». Сынок провел в шкафу 3 минуты. Потом я выпустил его и спрашиваю: «Тебе было страшно, ты плакал?» А он говорит: «Нет, я сидел на чемодане». Тогда я достал чемодан и раскрыл его. Сверху лежал приличный 2-бортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними вельветовая куртка на искусственном меху. Слева зимняя шапка из фальшивого котика. 3 пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И, наконец, кожаный офицерский ремень. На дне чемодана лежала страница «Правды» за май 80-го года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению жить», в центре портрет Карла Маркса. Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата, и особенно Маркса. Обыкновенную кляксу размазал, уже похоже. Я глядел пустой чемодан, на дне Карл Маркс, на крышке Бродский, а между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан, внутри гулко перекатывались шарики нафталина, вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине я подумал, неужели это все? И ответил: да, это все. И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?» Или, скажем, просто чемодан. Но, как всегда, предисловие затянулось.